Но нельзя остановить биение сердца. Старая Белинда, как волшебный фонарь, показала мне молодого Джона Макленнана, для которого будущее было ясно и лучезарно. А теперь мне просто не представить, что будет здесь совсем скоро, может быть, даже этой осенью, когда большевики получат подкрепление и начнут притворять в жизнь свои утопические планы. Они откроют школы, заставят избирать советы, словом, начнут разрушать то, что создавалось здесь веками, и то, что давно уже опробовано и испытано ценой человеческих жизней. Что же мне делать? Что делать моему бедному народу, моей семье, моим детям? Джон остановился и вопросительно уставился на Пыльму, которая ритмично раскачивалась над доской с распластанной лохтачьей шкурой. Почувствовав на себе взгляд Джона, Пыльму прекратила работу. «Ты что-то спросил?» «Ничего», — смутился Джон. Пыльму, однако, почувствовав что-то неладное, отложила каменный скребок, насаженный на палку. «Много ты писать стал», — заметила она. «Когда ты пишешь, мне кажется, что ты разговариваешь с кем-то чужим». «Да нет же», — слабо возразил Джон. «Правда», — настаивала Пыльму. «Как будто кто-то чужой входит в Ярангу, невидимый, садится рядом с тобой и шепчется. Я ведь вижу, что иногда ты даже шевелишь губами, когда водишь пачкающей палочкой по белым листам. Не беспокойся, Мао. Правду ты говорил, что умение наносить и различать следы на бумаге — вредное дело. Лучше бы ты этого больше не делал. Конечно, ты можешь не послушаться меня. Это твое дело. Но все же... Или делай это так, чтобы я не видела и не тревожилась, глядя на тебя. Хорошо, больше не буду, — неуверенно пообещал Джон. Но если это тебе приятно, — засомневалась Пыльму, — может быть, это необходимо тебе для здоровья? Джон засмеялся и захлопнул блокнот. Но потребность общения погнала его в Ярангу к Орву. Старик занимался своим любимым делом, мастерил сеть из нити, купленной в Номе. Две его жены о чем-то мирно переговаривались, а ленный жених Нотавье точил нож. Тенарахте нашила новую кухлянку, благо теперь в Яранге было достаточно оленьих шкур, который подарил будущий свекор Ильмыч. «Йети!» — приветливо поздоровался Орво. «Ты етык!» — ответил Джон и опустился на услужливо поданный Нотавье китовый позвонок. Парень то ли отъелся на моржовом мясе, то ли, наконец, почувствовал себя относительно свободным, вырвавшись из-под родительской опеки, но во всяком случае выглядел куда самостоятельнее и взрослее, чем в тундре. Тенарахтена тоже, видно, была довольна своим новым положением невесты. Интересно все же, спит ли жених со своей будущей женой или все годы отработки довольствуются положением жениха? Джон давно порывался спросить об этом Орво, но ему было неловко. Однако сейчас любопытство его так разобрало, что он невольно повернул разговор на это, продолжая искоса наблюдать за Тенарахтеной и Нотавье. «Я слышал об этом обычае», — заговорил Джон, «когда женихи живут в доме будущего тестя. Наверное, это хороший обычай». Каждый обычай хорош по-своему.